Глава 5. Старые недобрые знакомые. Они закусывали оленем на троих. При этом Норберт и Обжора отрывали куски от сырой туши прямо руками, и руки у них были алые от крови. Проглот отличался более изысканными манерами. Он аккуратно отщипывал кусочки оленей печенки, которую держал на длинной черной вилке. Норберт сумасброд допил вино из черепа, бросил через плечо несколько жирных кусочков оленины и вытер окровавленные руки о рубашку. «Неплохо, неплохо, старина душегуб. Твои шматозавры принесли нам жертв». И Кингу совсем не понравилось слово «жертва». «Что происходит?» — заикаясь, спросил он. «Зачем вы нас сюда приволокли? Нам надо обратно, на наш заплыв». «И почему здесь Обжора? Он же тоже должен быть на заплыве». Норберт встал, подошел к мачте и придвинул свою неприятную, прям скажем, физиономию вплотную к лицу Икинга. Единственный безумный глаз истероида смотрел в упор на мальчика. Красные набухшие сосуды покрывали белок линиями безумной карты, а зрачок дергался в бешеном танце ярости от сильного тика. «Вы уже приплыли», — произнес Норберт злорадно. «Мы с Обжорой заключили небольшое соглашение. Обжора доставляет мне тебя, а я взамен пускаю его к себе на корабль на пару часиков. Так он поплывет обратно к берегу сильно позже остальных и наверняка станет последним вернувшимся». «Но это же жульничество», — запротестовал Икинг. «Не полагается искать помощи ни на плоту, ни на борту». «Ха, разумеется, жульничество», — рассмеялся Норберт. «Думаешь, твой предок, черноборот оголтелый, не сжульничал давным-давно, в том знаменитом заплыве, когда стал королем архипелага? Никто не может продержаться на плаву целых 3 месяца». «Это долгий срок», — ухмыльнулся Проглот. «Извините, что перебиваю, но нам пора. Ты получил, что хотел, Норберт». «Обжора достаточно отдохнула, ему еще надо прийти последним в заплыве». Обжора душегуб хрюкнул и вытер окровавленные ладони о безрукавку. Он пожал Норберту сумасброду руку и немного поразминал ноги, прежде чем ласточкой сигануть с борта корабля. За ним, зажав нос бомбочкой, последовал гнусный Проглот. Шматозавры развернули свои перепончатые крылья и полетели за ними. «Так-так-так... Неужели передо мной тот самый маленький рыжеволосый мальчик?» — улыбнулся Норберт сумасброд. «Нашу последнюю встречу, помнится, ты спер у меня тиколку, спалил дотла мой зал собраний, откусил мне усы и скормил папу пискулятором». Примечание: смотрите 4-й том Икинговых мемуаров «Как перехитрить дракона». Конец примечания. «Это случайно вышло», — возразил Икинг. «Цепочка роковых совпадений, о которых мы глубоко сожалеем. Правда, ребята?» фыркнул Норберт. «Разве я не предупреждал, что при следующей встрече убью тебя?» «Что ж, я рад видеть тебя снова», — тактично ответил Икинг. «Если перед тобой псих с топором, лучше вести себя вежливо». «Хотя я не то чтобы планировал тебя навестить». «Мой рубака... с тех самых пор просто жаждет откусить тебе голову». Норберт любовно погладил двусторонний топор, который повсюду таскал с собой. Одно лезвие блестело золотом, второе было черным и ржавым. «И вас, ребятки, разумеется, тоже». Он сделал великодушный приглашающий жест в сторону Камикадзе и Рыбьенога на случай, если они почувствовали себя покинутыми. «Но я все никак не могу решить, убить вас прямо сейчас? Или взять с собой в небольшое путешествие, и тогда уж убить. Боги, боги, жизнь полна сложных решений». «Убей сейчас! Убей сейчас!» — кровожадно заорали истероиды, ловившие каждое слово вождя. «Путешествие?» — переспросил Икинг, и сердце его упало еще больше. «Что еще за путешествие? Куда ты направляешься?» «Да так, недалеко». Норберт сумасброд расплылся в особенно неприятной ухмылке. «Хочу немножко пройтись под парусами, опробовать новый корабль, может, заглянуть в Америку. «Никакой Америки не существует», — возразил Рыбьенок. «Мир плоский, как блин. Если заплыть слишком далеко на запад, просто свалишься с края». «Заткнись!» — взревел Норберт с фанатичным блеском в безумном глазу. «Мир круглый, как апельсин. Я знаю, что Америка существует, потому что я там был. Я вернусь в лучах славы, с воинами и силой, и создам великую империю. Только представь, Норберт — великий император нового света». Икинг представил. Картинка получилась жуткая. «Я назову эту землю Сбородландией», — восторженно прорычал Норберт, величаво взмахивая топором. «Но чтобы добраться до Америки, — продолжал он, — мне нужна тикалка, которую ты спер у меня в нашу последнюю встречу. Только она может показать нам дорогу. Поэтому у кого из вас она при себе?» Он потыкал каждого по очереди топором. «У этого нелепого мальчишки с рыжими волосами в веснушках? Или у мелкой белобрысой занозы? Или у маломерка с рыбьей физиономией?» «У меня, Икинга, кровожадного карасика третьего», — сказал Икинг. «Ты как раз на ней стоишь». Икинг висел вверх ногами, поэтому тикалка выпала у него из кармана и теперь лежала на палубе, а на ней стояла здоровенная Норбертова ступня. «Моя тикалка!» — с восторгом воскликнул Норберт, отвязывая ее от Икингова запястья и прижимая к груди. «А теперь, Икинг...» Улыбнулся Норберт и прижал почерневшее лезвие топора к горлу мальчика, так что тот сразу вернулся мыслями к делам насущным. «Как я сказал, мне никак не решить, убить вас сейчас или когда мы доберемся до Америки. Понятно?» «Абсолютно», — сглотнул Икинг. «Решать будет топор судьбы», — проревел Норберт, широко раскинув руки. Соплеменники поддержали его бешеными воплями и топотом. «Я подброшу его в воздух. Если он упадет золотой стороной вниз, вы поплывете с нами в Америку. Но если он приземлится черной стороной вниз...» «Что ж, если он приземлится черной стороной вниз, вы умрете на месте», — проорал Норберт сумасброд. «Насколько везучим ты чувствуешь себя ныне, Икинг, кровожадный карасик третий?» «Как раз об этом думал», — пробормотал Икинг. И до сих пор этот день мне казался одним из самых невезучих за многие годы. «Ненавижу», — расплылся в улыбке Норберт Сумасброд. «Ненавижу дожидаться своей награды». «Подбрось топор! Подбрось топор!» — весело вопили стероиды. «Америка или смерть!» — крикнул Норберт Сумасброд. «Америка или смерть!» — отозвались стероиды. «Америка или смерть!» Простонали Икинг, Рыбьенок и Камикадзе. Икинг закрыл глаза, когда с истерическим воплем Норберт Сумасброд подбросил свой громадный топор высоко-высоко в воздух. Истероиды бросились в рассыпную. Топор, кувыркаясь, взмыл вверх, сначала золотой стороной, потом черной, все вверх и вверх. Затем на миг завис и полетел вниз на палубу. «Черной стороной или золотой? Черной или золотой?» Икинг тревожно прищурился сквозь соленые сосульки волос, пытаясь разглядеть. «Черная! Черная!» — орал Норберт Сумасброд с безумным злорадством. «Готовься к смерти!» И Икинг с ужасом осознал, что топор несется черной стороной к палубе, и абсолютно ничего с этим поделать нельзя.